Глава 13. Господин Кадани, много лет назад сосланный в эту богами забытую Метину за какие-то столь же позабытые провинности, давным-давно успел в ней прижиться и о лучшей участи больше не мечтал. Тем более, что до отставки уже было рукой подать, да и жениться он тут успел, причем не только выгодно, но и вполне счастливо. Не зря говорят, все, что не делается, к лучшему. Служба в этом тихом местечке устраивала его сейчас более чем, с какой стороны ни посмотри. Только вот уже второй день размеренную жизнь их маленькой конторы, представляющей в Метине имперскую тайную канцелярию, здорово лихорадила. Вопреки стараниям самого Кадани, среди служащих все таки пошел слух про скорый и неизбежный приезд какой-то столичной шишки, вроде бы даже с проверкой, и теперь те к нему старательно готовились, в страшной суете и одновременно страшной тайне. Потому как сведения были строго секретные, и знать о них вообще-то не полагалось. Ну, да какие секреты могут быть в провинции, не смешите. А еще никто не представлял, что же на самом деле стоит подготовить, потому как точные сведения о визитёре были лишь у начальства, а оно делиться ими явно не собиралось. Вот конторские гадали, то ли им полы по три раза на дню мыть, чтобы к приезду столичного гостя точно сияли, как солнышко, то ли бумаги в столах разбирать и от пыли отряхивать. Или лучше их просто сжечь от греха. В общем, переполох был настолько масштабным, что никто не заметил, как в приемной оказалась некая костлявая девица ростом с хорошего мужика. И куда она потом оттуда делась, тоже не просекли. Ушла и ушла, ну ее к демонам, не до посетителей сейчас. Если сильно нужно, вернется, а нет, ну и с катертью дорога. И уж, конечно, никто не предупредил о ней господина Кадани, появившегося сегодня на службе чуть позже обычного. А потому, когда тот, открыв тщательно запертую дверь кабинета, увидел в собственном кресле вольготно расположившуюся там дамочку, сюрприз вышел знатный. «Какого?» — ошалело застыл он на пороге, почему-то не рискуя его переступить. «Леди, вы кто?» Та подняла взгляд от бумаги, что изучала с большим любопытством, и вместо ответа поинтересовалась. «Господин Кадани, а вам не говорили, что в некоторых случаях категорически рекомендуется пользоваться сейфом?» Демонстративно потрясла она листочком, от которого оторвалась с большой неохотой. «Помнится, как раз за что-то вроде этого вы в свое время все тишайшие заповедники загремели. Так? Лорд Равислаут? Ну, конечно!» Выдохнул тот, закрыл таки дверь и плюхнулся на пристроенный напротив стул для посетителей. «С вашей репутацией чего-то подобного и следовало ожидать». «Так чего ж не ждали, а?» Ворчливо поинтересовался Пепел. «Расслабились? Ничего, мы это сейчас поправим». С пикником на берегу категорически не задалось, но вины Ресакоголи в том не было. Все, что от него зависело, он сделал, причем сделал безупречно, провизию закупил, место нашел, пледы расстелил и кресло расставил. После чего все сложности как раз и начались. Первым его попытался шугануть смотритель маяка, кажется, впервые в жизни увидевший на камнях под своей башней подобное действо. До пепла такое в голову точно никому не приходило. Но его задобрить оказалось просто, с помощью части содержимого корзины. Тронутый этой щедростью мужик даже пригласил малохольного гостя в нижнее помещение маяка, заверяя, что он все равно до заката будет дежурить наверху и никоим образом нежданным посетителям не помешает. Там-то уж оно всяко лучше, чем на ветру да на солнцепёке снаружи. Чтобы поскорее от него отвязаться, Рес вежливо обещал подумать. Так что в этом случае все решилось легко. Гораздо сложнее оказалось с налетевшими чайками и набежавшими местными мальчишками, зачем-то попытавшимися закидать его галькой, не иначе здорово боялись сумасшедших. Но окончательно добили каги экскурсанты с их собственного корабля, решившие ознакомиться-таки с главной достопримечательностью городка и внезапно обнаружившие там другую достопримечательность. В общем, через час Ресакоголи сдался и воспользовался щедрым предложением смотрителя, утянув все их имущество внутрь башни и заново разложив уже там. Тем более, что основную свою задачу он, считай, уже выполнил, маскировку создал. Сегодня вечером на корабле этот малохольный пикничок не обсудят разве что ленивые. Демоны, да что там ленивые, ржать над ними будут всем лайнером. За ужином это станет лучшей новостью. Башку можно прозакладывать, как выражается главный инициатор этого... Вот бы кому-то башку оторвать за подобные идеи. Первыми укрывшегося от всеобщего внимания Реса обнаружили Ралтелина. «А почему здесь?» — удивилось Величество, когда Каги приглашающе помахал ему из двери башни. «Пикник — это вроде на природе». «Шоралд, если ты найдешь на этих камнях природу, я так и быть, готов перетащить все это добро еще раз, уже в ее сторону». «Да нет», — огляделся тот в чистеньком и выбеленном нижнем помещении маяка, которое до внезапного появления там шезлонгов украшали лишь стол да пара рундуков, приспособленных вместо лавок. «И здесь вполне неплохо». «Романтично», — подтвердила Лина и с комфортом расположилась в кресле возле окна. «Весьма. Остальных еще не было?» «Нет, вы первые», — успокоился Шоргуа. Вторыми оказалась парочка новобрачных, опоздавшая почти на час. Лина тут же взяла в оборот механика, намереваясь превратить его в свою только что нанятую хорошенькую служанку. Необходимую одежду они с Ралтом купили и привезли. На это ушло еще полчаса. Потом все-таки перекусили, еще почти час. Но пепел так и не появился, даже к десерту. Не появился он и когда за ним в оговоренное время заехала коляска отвезти обратно на судно. Так что пока извозчик таскал в нее стулья, зонты и прочее их барахло, уже всерьез обеспокоенная компания, отойдя чуть в сторону, провела быстрое совещание. «Искать или ехать к лайнеру и ждать там?» Прямо с сути начал Шоралд, не отвлекаясь на ненужное никому вступление. «И то, и другое», — первая успела ответить Лид, тут же добавив. «Вы едете к кораблю, выясняете, не там ли он уже, но если что, любыми путями пытаетесь задержать отход, насколько получится». «Кто это вы?» — насторожился Величество. «Вы с Линой и Коголи», — тут же пояснили ему. «А мы, то есть я и Нерм, будем его искать». «Кристаллы?» — Ралт вопросительно глянул на Стави. «Конечно», — подтвердил тот. «Других вариантов не вижу». «Легенда», — резкий король опять посмотрел на Литси. «Как мы объясним ситуацию на лайнере?» «Вы наняли в городке новую прислугу, внезапно, поэтому госпожа Поуди осталась с ней, чтобы помочь той побыстрее собраться и успеть к отправлению, но охранник пошел с ними». «Чтобы охранять?» — невесело усмехнулся Нерм. «И помочь с вещами?» — согласилась с ним Лид. «Годится?» — кивнул Ралт. «Отчаливаем в 7, это по расписанию. На час, если что, задержу отплытие без проблем. Но дальше...» «Дальше нам придется выгружать имущество и оставаться здесь», — очень жестко вмешался Коголи. «Без Риты Науи и их Лагарны вся наша затея становится бессмысленной». Шоралд молча кивнул, соглашаясь. «Едем». Литси оглянулась на нетерпеливо переминающегося извозчика. «Подвезете нас до города, дальше мы сами. В здешнюю тайную канцелярию? Куда ж еще? Стави», — обернулась она к мужу. «Думаю, усилитель лучше принять прямо сейчас». В конторе, куда они постарались подобраться, не привлекая лишнего внимания, вроде бы ничего примечательного не происходило. Да и вокруг тоже все было относительно тихо. Вот только тишина эта казалась слегка ошалелой. Словно после кавалерийской атаки, когда чудом выжившие начинают приходить в себя и оглядываться, еще не вполне соображая, на каком они свете. Короче, ничего особенного, с учетом того, что сюда собирался заглянуть пепел. Успел, видать, заглянул. «Здесь выходит и след, брать нужно». «Стави, как?» Лид, опираясь на руку мужа, в третий раз прогуливалась мимо входа. Еще чуть-чуть, и они начнут привлекать внимание. Впрочем, доводить до этого никто не собирался. «Налево», — наконец определился тот с направлением. «Да, точно туда». Это самое «налево» оказалось узкой улочкой, скорее даже переулком, выводившим на маленькую, неровной формы площадь с таким же миниатюрным фонтанчиком посередине. Именно возле него они и увидели первые следы крови. «Зелень!» — загадочно выдал Нерм, поморщившись. «Очень зелень! Зато теперь как по нитке пойду!» И пошел. Сначала через площадь, потом еще в одну улочку, уже пошире, за ней еще, и вдруг затоптался на месте, словно в нерешительности. «Погоди!» — чуть придержала его Лид. «Сдается, мы сейчас к морю выйдем». «Выйдем!» — подтвердил тот. «Рыба все перебивает». «Значит, нам как раз туда», — кивнула она. «Вряд ли это случайность. Похоже, той рыбной вонью кого-то пытаются сбить с толку». «Нас?» — ставив сомнение, поднял взгляд на жену. «Нет, если это пепел. Он прекрасно знает и мои, и твои возможности». «А если не он?» «Он». Лид внезапно улыбнулась и, наклонившись, подняла с мостовой матерчатый цветок, еще совсем недавно красовавшийся на шляпке госпожи Поуди, и явно оторванный и брошенный тут не просто так. «Точно он!» — кивнул Нерм. «Тогда нам туда!» «Рыбацкий причал? Ну, идем раз так». Тело они нашли под перевернутой лодкой, слава всем богам, незнакомое. А рядом растрёпанный обрывок еще одного цветочка из шляпки некой дамы, уже знакомой. Близко к трупу подходить не стали, чтобы не привлекать к себе внимания, и уж тем более не стали его вытаскивать и осматривать. Хватило того, что Нерм, снова поймавший волну зелени, перебивший даже рыбу, привел их к руке, чуть видневшейся и из-под просмоленного борта. Рука эта совершенно точно была не Равислаута. «Что теперь?» Стави снова нервно закрутил головой по сторонам. «Как думаешь?» «Тоже не знаю», — откликнулась Лид. «Надо сообразить. Идем. «Куда?» «Неважно, пока просто идем, гуляем». «И думаем?» «Точно». Парочка, прохаживающаяся вдоль кромки прибоя, пусть даже и вблизи воняющего рыбой причала, особых подозрений не вызывала. Этим Лидси и воспользовалась, чтобы оглядеться и поразмыслить. Но не успели они сделать и несколько шагов, как Нерм поднял с мелкой гальки еще один обрывок матерчатого цветка, на этот раз испачканный чем-то темным. «Опять зелень». «Кровь?» — уточнила Лид. «Угу, совсем свежая». Кивнув, она еще раз внимательно осмотрелась вокруг, потом глянула в сторону на удивление спокойного сегодня моря и напряглась. «Лодка, вон там, видишь?» «Ну да». Тот не сразу понял ее мысли, но, присмотревшись, сообразил. «Пустая вроде». «Быстро к причалу». Вместо ответа она потянула его за собой. «Там, кажется, кто-то из рыбаков еще возился. Надо перехватить ту посудину».